можно было полагаться на их верность. Фараон от удовольствия запрыгал в кресле, как маленький. «Маменька!» — воскликнул он. «Ты тоже думаешь об аждотском царе Мелькиле, который более чем ненадежен и держится настолько ужасных взглядов, что любит фараона не всей душой и склонен, как мне писали, к измене? Я думаю все время о нем. Все хотят, чтобы я послал войско против Мелькиле и обогрил свой меч. Горемхеп, главный мой военачальник, требует этого 2 раза в день. Но я этого не хочу, ибо владыка Атона не хочет крови. Так вот, ты слыхала, как этот сын Плута предсказал нам, что скоро мы, может быть, сумеем принуждать таких злых царей к верности и привязывать их к престолу без всякого кровопролития, просто торговыми сделками? Превосходно, превосходно!» — восклицал он, похлопывая подлокотник ладонью. Вдруг он стал серьезен, торжественно встал с кресла, но в чем-то усомнившись, сел снова. «Есть, маменька, одно затруднение», — сказал он досадливо, — «связанное со званием и должностью, которые я хочу дать моему другу и посреднику, владыке предусмотрительности и раздачи. Где для него вакансия? Штат, к сожалению, укомплектован. Все лучшие должности замещены. У нас есть оба визиря, есть смотрители зернохранилищ и говяд, есть великий писец казначейства и все такое прочее. Где же взять должность, на которую я смог бы посадить своего друга и подобающий ему чин?» «Это пустяки», — небрежно ответила мать, равнодушно отвернув голову. «И в древности, и в более поздние времена было принято, и этот обычай, если твоему величеству угодно, можно в любой день восстановить, чтобы между фараоном и вельможами стоял посредник, верховные уста, начальник начальников и смотритель смотрителей, через которого передавалась воля царя, наместник Бога. Верховные уста. Это вполне традиционно. Не надо находить затруднения там, где их нет», — сказала она и отвернула голову еще дальше. «И правда ведь», — воскликнул Аменхотеп, — «я это знал да забыл, потому что уже давно не было у нас верховных уст, луны между небом и землей, и выше всех стояли визири юга и севера. Спасибо тебе, маменька. Большое-пребольшое спасибо». Он снова встал с кресла и очень торжественным видом сказал: «Подойди ближе, ближе к царю. Агарсиф, посланец, друг, подойди ко мне, вот сюда, слушай, что я тебе скажу. Добрый фараон боится тебя испугать, поэтому я прошу тебя, возьми себя в руки, чтобы выслушать фараона. Возьми себя в руки заранее, еще до того, как я скажу свое слово, чтобы потом не упасть в обморок от ощущения, будто тебя уносит на небо крылатый бык. Ты взял себя в руки? Ну тогда слушай, этот человек — ты. Ты мною избран, и никто другой. Тебя я приближаю к себе и назначаю владыкой надзора, дав тебе величайшее полномочие, чтобы ты умерял изобилие и восполнял нехватку в годы Митины. Можешь ли ты этому удивляться? Может ли по-настоящему поразить тебя такое решение?»